Четверг, 23 мая. Вдруг осознала, что кошмар про папу не снился мне уже больше месяца. Тот страшный сон умер вместе с Дереком Скадом. Может, хотя бы одна добрая миссия на этой земле у него все-таки была. А еще на работе начали планировать рождественскую вечеринку. Сейчас май. Джой хочет забронировать спортклуб с полем для регби пораньше, потому что в прошлом году там все оказалось расписано. И попросила всех скинуться до завтра. Еще она говорит, что собирается заказать платье, которое видела в каталоге «Просто будь». Какой же пустой должна быть жизнь человека, если он готов за полгода с таким упоением начать беспокоиться о херне вроде этого? Не знаю, смеяться, плакать или врезать ей в ту часть лица, которая еще не слишком расплылась. Написала отзыв на фильм студии Marvel. Поставила ему одну звезду. Да и ту, за билетера, который сказал, что у меня классные туфли. Пол Спердек спросил. «Ты ведь осознаешь, что тебе начнут приходить гневные письма от мальчишек, которые в восторге от этого фильма?» «Супер, жду с нетерпением», — ответила я. Придумали с Эй-Джеем новую игру. Шлем друг другу фотографии своих гениталий. Сначала я сомневалась, потому что очень трудно сфотографировать саму себя с лесного ракурса, если по полчаса не обрезать, не выравнивать и не фильтровать каждый кадр. Но оказалось, что это довольно весело. У него, конечно, заявочки. Не представляет, насколько трудно удерживать во влагалище дилдо, засовывать палец себе в задницу и одновременно делать снимок, стоя в кабинке офисного туалета. Но, ё-моё, я, кажется, справилась. Сегодня был день рождения Пола. Вместо пирожных он принес домашние цельнозерновые батончики, потому что они полезнее. Атмосфера накалилась. Как говорится, воздух хоть ножом режь. А ножи, кстати, пригодились бы, потому что эти его батончики впору было распиливать пилой. Полное ощущение, будто жуешь бревно. Чёртовы борцы за здоровое питание, чтоб вам провалиться. А, и еще у нас подтвердились покупатели на дом мамы и папы. Меньше, чем через неделю после того, как он вернулся на рынок. Так что, похоже, дело сделано. Серин звонила сегодня, вся из себя счастливая. В кои-то веки голос у нее был как у сестры, а не как у злобной старой корги, заправляющей сиротским приютом, какой я всегда ее представляю, когда мы разговариваем по телефону. «Просто невероятно! Неужели это наконец-то произойдет?» «Ну да, рано или поздно это должно было произойти», — ответила я. «Теперь настала моя очередь быть злобной старой коргой». «Прости, если я на тебя давила, Рианон. Но нам сейчас эти деньги реально пригодятся. Такое будет облегчение. У Коди работа буквально висит на волоске. Возможно, нам придется переезжать в Вермонт, так что мы сейчас там присматриваем себе жилище». «В Вермонте? Там, откуда Бен и Джерри?» «Не знаю. Слушай, ты связывалась с той компанией по вывозу мебели, о которой я тебе писала?» «Да», — ответила я. Сегодня я была не в настроении выслушивать ее чёртово нытьё. «Сколько они предлагают?» «Штуку». 1000 фунтов? За всё? За всё содержимое дома?» «Да, Серин, 1000. Но я всё равно не стала с ними связываться, а всё отдала хоспису, который заботился о маме. Бесплатно. Для их благотворительного магазина. В доме ничего не осталось. Ты предоставила мне это уладить, и я решила сделать вот так». «Рианон, но ведь там что-то из мебели могло стоить больших денег». «Мне нет дела». «Рианон, давай вести себя как цивилизованные люди, хорошо? Мне хочется с тобой разговаривать не больше, чем тебе хочется разговаривать со мной». «Вот тут ты прям в точку. Но ничего, уже недолго осталось. Последнее препятствие, и ты сможешь жить дальше, делая вид, будто меня не существует». «Ага». «Это неправда, Рианон». «Конечно, правда. Уже много лет». «И ты, значит, обвиняешь меня в том, что я не хочу иметь с тобой дело?» — спросила она, понизив голос. «После того, что ты сделала». «Что я сделала ради тебя, ты хотела сказать». Ее голос понизился до дрожащего шепота. «А, то есть ты все-таки помнишь?» «Первый раз не забывается». «Господи, какой ужас!» «Если бы не я, Не было бы у тебя ни мужа, ни детишек, ни безбедного существования в стране веселых янки». Она пыталась не расплакаться. Я слышала это по голосу и прерывистому дыханию. Я проснулась, вся в крови своего парня, а ты стояла рядом и улыбалась. Папа тебя тогда выгородил. Он знал, кто ты такая. Ты психопатка. Я не психопатка. Не окончательная. Я проверяла. И тут из нее хлынуло потоком. Как мои жестокость и злоба превратили мамину жизнь в сплошное несчастье. Как мое вранье, воровство и поджигательство довели маму до болезни. Как ее собственное тело до сих пор покрыто шрамами в тех местах, где я тыкала в нее ножницами. Как я умела разжалобить папу фальшивыми слезами. Как мне все сходило с рук, потому что папа и мама испытывали чувство вины в связи с тем, что так сильно разбогатели на моей славе в роли девочки, которая выжила в Прайори Гарденс. Как бабушка говорила, что во мне с тех пор поселился дьявол. «Все ты врешь, подлая сука», — проговорила я. «Еще небось и всем своим подружкам эту дичь вешаешь на уши, да? Про то, какой я была ужасной сестрой, как тебя мучила, отстригала тебе волосы и подала на ужин твоего любимого попугайчика. А на самом-то деле как все было, а, Серин? Это мне на башку обрушился молоток, и на меня свалилось все внимание, вся жалость. А тебе что досталось? Да ни хренище! Родители, может, и оставили тебе половину дома, только купили они его благодаря моей славе. Да ты должна мне пятки лизать!» Я слышала ее прерывистое дыхание. «Этот молоток вышиб из тебя всю любовь». «Это ты к чему?» Повисла долгая пауза. Наконец раздался щелчок, и связь прервалась. «Неблагодарная, кишащая червями чертова гадина, выезжающая на чужом горбу. Лично с меня хватит. Больше никаких сестер и больше никаких семей. Лучше бы это она попала под колеса Уэсли Парсонса, а не Джо Лич. Ты психопатка». Бабуля сказала примерно то же самое, когда похоронщики привезли дедушку обратно в дом. Я тогда только вернулась с верховой езды. Помню, как вошла в гостиную, где он лежал в гробу. Руки сложены на груди, веки зашиты. Грима столько, что казалось, дедушка участвует в каком-то шоу с переодеванием. Бабуля стояла у меня за спиной, а я смотрела вниз и внимательно осматривала все его тело, с ног до головы. Мне было видно ее лицо в зеркале над камином. «Посмотри, что ты натворила», — сказала она. Это было мое последнее лето в медовом коттедже. Последний раз, когда я видела бабулю. Лето до Джулии. Эй-Джея сегодня не было. Вроде как заболел, если верить Клавдии. Так что на меня свалилось приготовление кофе, организация файлов и, для полного счастья, доставка обеда Рону. К перерыву уровень стресса уже зашкаливал, и я послала Эй-Джею сообщение. Он лежал в постели и смотрел «Звездные войны». Господи, ну детский сад! Мне не хватало его присутствия. Не хватало его любовных записочек в пене на капучино. Не хватало моментов, когда он проходит мимо моего стола. Не хватало возможности его рассмешить. Я написала: «Возвращайся на работу и разберись в проводах у меня под столом, а потом совершенно случайно нарочно ткнись головой мне между ног». О боже, малыш, не дразни меня. Но вообще я тут весь день по уши в соплях. Скучаю по тебе зверски. Приходи и разотри меня Виксом. XXX. Даже в соплях он не может передо мною стоять. Они никогда не могут. Кстати, дом у Клавдии просто гигантский. Из тех, знаете, новостроек на холме на выезде из города. Похоже на выставочный образец. Кухня-столовая в стиле open space. Рабочие поверхности из серого гранита, в которой можно смотреться, как в зеркало. Медная утварь. Кровати размера king size во всех четырех спальнях. Огромный экран в гостиной, как в настоящем кинотеатре. Все совсем сочетается. Всюду чистота. Все премиум-класса. Рядом с комнатой Эй-Джея обнаружилась маленькая комнатка, совершенно голая, если не считать лимонно-желтой полосы, тянущейся через все стены, с пчелками и цветочками. «Это что, детская?» «Ага», — ответила Эй-Джей. «Для ребенка, которого у нее никогда не будет. Грустно, правда?» «Она мать без ребенка», — сказала я. После работы мы пошли в кино. Ничего не помню про фильм, который мы смотрели. Какая-то хрень про русалок. Но в зале никого не было, и мы все время находились на последнем ряду и испытывали сидение на скрипучесть.